Агент 008 вышел ко мне и закричал в ответ на мои требования связаться с Али и отвезти меня в отель в качестве переговорщика. «Нет-нет, мы не можем с ней связаться, она не берет трубку, и вообще это не ваше дело». «Это мое дело! Я пойду к ним сейчас!» — кричал я. «Прикажите меня пропустить, я сумею ее спасти, я сумею убедить этих мальчишек отступиться. Поверьте мне, разрешите мне первому пойти на переговоры. Я преподаватель, я знаю подход к детям, у меня есть к ним ключ». И тут к нашему спору присоединился генерал Константин Георгиевич Бабинов. «Как вы это объясните?» Он держал в руках распечатку пошагового плана захвата гостиницы из моего компа. Я было собирался объяснить, что это всего лишь план романа, но по взгляду старика КГБ понял всю бесперспективность моего объяснения. «Каким образом вы связаны с террористами?» — спросил генерал. «Вы родственник владельца гостиницы. Вы преподаватель одного из студентов, что захватили здание. Вы их тайный руководитель. Мы нашли у вас подзорную трубу. Вы наблюдали за отелем. Как вы все это объясняете?» Я молчал. Мне нечего было сказать в оправдание. Я молчал и думал о том, что ж теперь с нами со всеми будет. Этих ребят упекут на долгие годы в тюрьму. И они, имевшие призрачные шансы на хорошую судьбу, лишатся даже их. Чтобы сделать из мальчишек разбойников, им приклеят ярлык мусульманских террористов-экстремистов, хотя на их месте мог бы быть любой недовольный своим социальным положением питерец, в темных трущобах, в подвалах и чердаках души которого жил терроризм. А меня тоже упекут на долгие годы. Надо же будет спецслужбам как-то объяснить и свалить на кого-то умного и хитрого случившийся провал. Не на несмышленных же мальчишек все свалить. Ну и пусть. Сам виноват. Я готов взять ответственность. Тот же из взрослых должен взять на себя ответственность за не сформировавшихся в социальном плане беспризорных детей. Будет время хорошенько разобраться, сидя в темной камере наедине с самим собой, в самых темных уголках своей души. «Вы подозреваетесь в организации подготовки теракта», — заявил сразу КГБ. «Признайтесь, вы берете на себя ответственность за все происходящее». «Да, беру». Говорю я с таким чувством, будто где-то из-под тишка, в темной подворотне или закоулке, снимаю телефонную трубку и звоню, чтобы как руководитель взять ответственность, славу за такую-то террористическую группу. Я в белых перчатках, чтобы не замарать руки, не оставить отпечатков и выйти чистеньким из страшной игры заварушки. «Да, беру», — заявляю я. А вы? Конец книги. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.